Вторник, 18 июня, 19:41. «Какую еще игру?» — переспросила Колет. «Правда или последствия?» — пояснил Броган. «Все, что от вас требуется, — говорить правду. Если соврете, ждите последствий. Все просто». «Каких последствий?» — спроси Мартина. Он тебе расскажет. «Мне неинтересно, сколько боли вы можете вытерпеть. Я хочу знать, сколько боли вы готовы причинить своей второй половинке?» Броган выдержал паузу. «Ну, кто первый?» «Отлично! Все, как я люблю! С возвращением, приятель!» «Добровольцев нет? Ладно, выберу сам. Давай, Мартин, начнем с тебя. Может, ты хочешь в чем-нибудь признаться своей прелестной жене?» Мартин заерзал на стуле, еле сдерживая мучительный стон. По лбу у него текли крупные капли пота, размывая кровавые пятна на щеках. «Я...» «Ну же, Мартин, не стесняйся, здесь все свои». «Я не помню ничего такого». «Правда? Уверен?» Броган подошел к Коллет сзади, собрал ее волосы в охапку, наклонился и вдохнул их аромат. «О, какой запах! Я, кстати, пользовался твоим шампунем, когда мылся у вас в душе. Слишком девчачий, правда. Зато напоминал о тебе, пока я торчал на чердаке». Колет ощутимо пробрало дрожью. «Так ты мылся у нас в душе?» «Да. Правда, воду я люблю погорячее. И, в отличие от тебя, не мурлыкаю под нос песенки». «Откуда ты?» «Я видел тебя, Коллет. Стоял на пороге ванной и видел, как ты купаешься. И вообще, много чего повидал. Помнишь ту маленькую дырочку в потолке вашей спальни?» Она сникла. «Господи, меня сейчас стошнит». «Ты такая затейница порой. А Мартин прямо половой гигант. Правда, Мартин?» Тот кашлянул, скривился, но промолчал. «Я спросил, правда? Даже когда Колет нет рядом. И я не понимаю, о чем ты?» «Все ты понимаешь. А вот Колет, видимо, нужны объяснения». Мартин хмуро посмотрел на него. «Ты выдумываешь это, чтобы нас помучить? Разве? А ты, Колет, как считаешь?» «Мартин, — заговорила она, — что он имеет в виду?» «Не знаю. Мне признаваться не в чем». Броган намотал волосы Колет на руку и приставил кончик ножа к ее уху. «Начнем с правого, наверное», — задумчиво произнес он. «Потом левая, а затем и нос». Колет завизжала. «Мартин!» «Ладно, ладно!» — выпалил тот. «Твоя взяла! Я виноват, слышишь?» «Рассказывай», — велел Броган, — «пока у нее есть уши». «Господи!» — Мартин сглотнул. Он плакал, не скрывая слез. «Кол, прости меня!» «Рассказывай!» «Это случилось в тот вечер, когда ты ездила в Эдинбург. Я был не один». Колет в ужасе открыла рот. Она затрясла головой, отрицая очевидное. «С кем ты был?» Мартин сглотнул. «С Габриэль. Со мной была Габриэль». «Габриэль? Ты привел ее сюда, в наш дом? Ты трахался с ней? В нашей постели?» Мартина перекосило. Он опустил голову и зарыдал уже в голос. «Как ты мог?» — закричала Колет. — «Почему?» — «Не знаю», — прошептал тот. — «Не знаю». — «Это просто чудо какое-то. Ты должен собой гордиться». И Броган гордился. Старина Томас вернулся в строй. Он только начал игру, а эти двое уже распустили сопли. — «Так бывает, Колет», — заговорил Броган. «Люди по натуре эгоисты. И любовь — опасная штука. То, что сделал я, ничто по сравнению с тем, что делают друг с другом любящие супруги. Он подошел к Мартину сзади. Приставил острие к его шее. «Твоя очередь, Коллет». Та фыркнула. «Не знаю, что ты хочешь от меня узнать». «Ну же, Коллет, признание Мартина ты слышала. Настал его черед услышать твое». Она покачала головой. «Я ему не изменяла!» Последнее слово Коллет практически выплюнула. «Это не единственная заповедь, которую можно нарушить. Твой грех куда более серьезный». Она покачала головой, но уже не так уверенно. «Пожалуйста, я не знаю, о чем ты говоришь». Броган вдавил нож сильнее, и по шее Мартина потекла струйка крови. «Хочешь, чтобы я его помучил? Хочешь ведь? После всего, что услышала. Наверняка мечтаешь об одном — видеть, как он корчится от боли». «Не надо! Не трогай его! Я стараюсь, правда стараюсь, просто не знаю». «Думай». «Я думаю, думаю, но правда не знаю. Пожалуйста, хватит!» «Ладно, Коллет, дам тебе одну подсказку. Джереми». Она посмотрела ему в глаза, и в зрачках у нее заплясали искры. «Джереми?» «Да. Расскажи Мартину про Джереми. Все расскажи». «Он ведь уже знает». «Ну же, давай!» «Не все». «Все? Он знает, что Джереми покончил с собой». «Давай!» «И тебе нечего сказать». «А что тут можно говорить?» «Ну же!» «Коллет, последняя попытка». «Я никогда не врала про...» «Давай!» Броган вонзил нож в щеку Мартину. Взрезал плоть до самого рта, и на стол хлынул водопад крови. Мартин заорал. Коллет тоже. «Да! Вот так! Хватит!» — прорыдала Коллет. «Хватит! Я скажу, скажу всю правду! Джереми с собой не кончал. Это я! Я его убила!» Вторник, 18 июня, 19:52. «Ты был прав!» «Да, я всегда прав». «Она убийца, как и мы!» «Нет, не как мы». Броган поставил все на кон, и ставка окупилась. Озарение, которое снизошло на него этой ночью, оказалось верным. Коллет подняла голову и уставилась на Брогана из-под лобья. «Откуда ты узнал?» «Я не знал. Только догадывался. Ты слишком боялась, что Джереми вернулся с того света и преследует тебя. И вообще вся эта история получалась странной. Человек с депрессией специально едет в отпуск, чтобы покончить с собой, без свидетелей. Да и записка...» Броган вытащил ее из кармана, упиваясь гримасой ужаса на лице у Коллет. «С моей стороны было бы нечестно уйти, не сказав на прощание ни слова. Так больше продолжаться не может. И потом, ты должна быть счастлива, но без меня. Он ведь не собирался с собой кончать. Он хотел тебя бросить». Коллет не ответила, тем самым подтвердив его подозрение. «Почему? Из-за другой женщины?» Та кивнула. «Я таких записок нашла целую гору. У него никак не получалось сочинить нормальный текст. Он не мог даже на бумаге подобрать слова, не говоря уж о том, чтобы высказать их мне в лицо». «И что ты сделала?» «А какая разница? Что это изменит? Ты все равно убьешь нас. Давай уже, кончай». «Я хочу знать, что случилось. И Мартин, думаю, тоже. Он должен знать, что за женщину взял себя в жены». Мартин давно закрыл глаза, опустив голову. Из-за раны на щеке губы сложились в гротескную кривую ухмылку. Сквозь кровь белели коренные зубы. Зрелище было таким кошмарным, что Коллет не вытерпела. Я не могла ждать, когда он решится. Мы пошли гулять, рядом никого не было. Поэтому я решила вызвать его на откровенность. И всерьез разозлилась, дала ему пощечину, толкнула, и он исчез, упал с обрыва. Коллет перевела умоляющий взгляд с Брогана на Мартина. — Я ведь не хотела. Так случайно вышло. Правда, поверь. — Случайно? — переспросил Броган. — Точно? Она долго смотрела на него, обдумывая ответ. — Нет, не точно. Не могу сказать наверняка. Может, я планировала так с самого начала, потому и скрыла. А ведь сперва не хотела. Думала вернуться в коттедж и вызвать полицию. Но я шла очень долго, больше километра, и по дороге не встретила ни души. Никто не видел нас с Джереми вместе. И я начала размышлять о записке, которую взяла с собой, чтобы ткнуть его носом, и решила, а что, если сказать, будто из коттеджа он ушел один, будто я встала утром и нашла записку на каминной полке. И теперь мне порой кажется... Может, я планировала так сделать с самого начала? — А женщина, с которой он встречался, почему она не подняла шум? — Она была замужем. Не знаю, всерьез ли она хотела уйти от мужа, или просто так обещала, или Джереми вообще все придумал. Как бы там ни было, она промолчала. Иногда я жалею, что никто не затеял разбирательство. Тогда меня посадили бы, а вместо этого все вышло как есть. Брогана осенило. Последний кусочек пазла внезапно встал на свое место. — О, Господи, нет! Это было бы уже слишком! — Почему слишком? Насчет остального я оказался прав. Разве нет? — Еще как прав! — Может, Джереми и заслужил свою участь. Он ведь тебе изменял? — медленно проговорил Броган. Коллет уныло покачала головой. — Нет, смерть — это слишком суровое наказание за измену. — А как же Мартин? — Ему и без того досталось, разве нет? — И утром ты тоже так думала? — Что? — Утром, когда заставила его лезть на чердак, зная, что там прячется серийный убийца. Вторник, 18 июня, 20:01. Броган, лихорадочно соображая, шагнул к Коллет. «Ты ведь знала про меня, так? Видела репортажи по телевизору. Знала, что я где-то в этой округе. Вот и сложила очевидные факты. У тебя пропадали вещи, на зеркале появлялись послания, потом платье. Ты думала, это или призрак, или Мартин». Но верить и в то, и другое отказывалось. И если ты не сходила с ума, оставалось только одно разумное объяснение. В доме есть кто-то еще. — Нет, я не... — И в конце концов сообразила, что к чему. — Нет! — А знаешь почему? Что натолкнуло тебя на правильную мысль? Броган щелкнул пальцами. — Это все Элси. — При чем тут Элси? Она говорила, что к ней приходил мужчина, похожий на ее сына. И тогда ты поняла, что речь шла обо мне. Ты знала, что из дома Элси можно пробраться в ваш. Знала про пустующий дом по соседству. — Нет, неправда. Да, Элси говорила про тебя, но только сегодня. Я понятия не имела, что ты у нас дома. Коллет умоляюще глядела на Мартина. Тот безумно таращил глаза, пытаясь осмыслить новую информацию. Да, на меня Элси показала только сегодня, когда увидела по телевизору. Но о парне, который приходит к ней в гости, она говорила и раньше. Есть у нее такая привычка. Она так хочет вернуть себе сына, что забывает обо всем на свете. И тогда ты все поняла. Почему с чердака доносится шум? Куда пропадает еда? «Нет, нет, нет, Мартин, не слушай его! Он просто морочит нам голову!» Мартин буравил жену злобным взглядом. Вены на шее у него вздувались, и дышал он все чаще. «И тогда тебе в голову пришла отличная идея», — Да? Что? Какая еще идея? Ты решила, что это прекрасный шанс, поскольку все знала, правда? Что знала? Про Габриэль. Нет, я ничего не знала. Ты давно подозревала их, но на днях получила доказательства. Что же дало тебе подсказку? Учуяла ее духи в спальне? Или кто-то из соседей видел, как она заходит в ваш дом? Опять Элси постаралась. Я не знала, Мартин, клянусь, понятия не имела. Да, ты прекрасная актриса, молодец, продолжил Броган. Но измена мужа для тебя не стала сюрпризом. Ты давно решила ему отомстить. На чердаке у тебя сидел убийца, а в доме опостылевший муж, от которого хотелось избавиться. Оставалось лишь свести их вместе. Поэтому ты утром отправила Мартина ко мне, а сама сбежала. Знала, что произойдет. Или, по крайней мере, представляла. Нет! Мартин, не слушай его! Я ни в чем не виновата! Разве? С нажимом спросил Броган. Тебе ведь уже не впервой. Я же говорила! Это был несчастный случай! Я не хотела! 5 минут назад ты говорила совсем другое. И зачем ты объясняешь все это мне? Посмотри лучше на мужа. Кажется, он тебе не верит. Коллет взглянула на Мартина. Глаза у того, казалось, лезут из орбит. — Это неправда, — прошептала она. — Пожалуйста, он просто хочет нас рассорить. Мы должны быть заодно. Сверкнув глазами, резко повернулась к Брогану. — Тогда зачем мне было возвращаться? Если я знала, что здесь серийный убийца, какой смысл заходить? — Зачем? Потому что ты решила, что твой план провалился. Ты весь день думала, будто муж уже покойник, а вдруг час назад получаешь от него сообщение. Вот ты, наверное, ужаснулась, правда? Поэтому сразу спросила про чемодан. А когда узнала, что тот на чердаке, то решила, наверное, что маньяк ушел. А значит, можно возвращаться домой. Ты вошла... Увидела, как Мартин сидит на кухне и слушает музыку, и окончательно удостоверилась, что здесь безопасно. Так все было? — Нет! Нет! — Коллет! Это был уже Мартин. Он сдавленно хрипел. Броган понял, что с ним что-то не так. Глаза закатились, тело затряслось. — Нет! — прошептал Броган. Он шагнул ближе, не имея ни малейшего представления, что делать. Он умел отнимать жизни, но не спасать их. Мартина трясло все сильнее, било в судорогах. Он стиснул зубы, отчего жуткая кривая ухмылка стала еще шире. «Мартин!» — завопила Коллет. Тот напрягся всем телом. Его мышцы окаменели. Дыхание стихло. «Нет!» — крикнул Броган. «Рано! Не смей!» Словно в ответ Мартин обмяк на стуле. Боль ему уже была не страшна. Вторник, 18 июня, 20:12. «Нет!» — снова выдавил Броган. «Так неправильно! Нечестно!» Он встряхнул Мартина за плечи, хлестнул по лицу. «Черт, черт, черт, черт!» Коллет билась на стуле, пытаясь вырваться из пут. «Нет, он не мог умереть! Мартин!» «Тихо!» Броган подскочил к ней и зажал рот ладонью. «Заткнись. Мне надо подумать». Он расхаживал по комнате, дергая себя за волосы. Коллет всхлипывала. «Селяви!» «И ты заткнись тоже». «Уймись уже. Он умер. Все мы смертны, в конце концов». «Вот именно. Но это был еще не конец, а только начало». «Ну и ладно. Теперь Коллет в нашем распоряжении. Можно делать с ней что угодно». «Ты ведь знаешь, так оно не работает». «Вдруг получится». «Так будет неправильно». — Ну да, не совсем по обычному сценарию. Не идеально, конечно, но деваться некуда. Броган глянул на Коллет. Та уронила голову, Плечи у нее тряслись, будто она плакала. Вид был до нельзя жалким. «Я не могу ее убить. Не так». «Почему нет?» «Сам знаешь, почему. По той же причине, по которой я не тронул Элси». «Потому что она тебе нравится?» «Нет, не поэтому. То есть да, нравится, но не только поэтому». «Что еще?» «Потому что их должно быть двое. Сам ведь знаешь, должна быть пара. И они должны страдать вместе, мучить друг друга. Если бы Элси была с мужем, я бы не думал ни секунды. Выпотрошил бы обоих. Но так...» «Ты убьешь меня, да?» Он снова посмотрел на Коллет, заглянул в ее большие, полные тоски глаза. «А ты хочешь, чтобы я тебя убил?» «Наверное. Я заслуживаю смерти». «То есть ты признаешься, что планировала убить Мартина?» «Нет. Но он умер из-за меня. Значит, я виновата. Такая у меня судьба. Хочу я этого или нет. Но мужчины, которые мне изменяют, гибнут. Видимо, это моя карма». «Слышишь, она сдалась, а не должна. Остальные держались до последнего». «Да, до самого конца. Все. Лишь бы избежать боли. Делали что угодно, исхитрялись как могли, умоляя оставить им жизнь. Но Коллет не из таких». «Какая разница? Давай веселиться!» «Я не знаю, с чего начать. Господи, слушай меня! Я же всегда тебе помогал!» «Да». «Вот и славно. Давай так. Включай музыку. И погромче». Броган запустил песню с самого начала. Коллет уронила голову, будто в ожидании удара гильотины. Броган прибавил громкость, но Коллет даже не шелохнулась. «Отлично. Теперь иди к ней». Броган встал прямо перед Коллет. Она не поднимала головы. «Начни с одежды. Раздень ее». Броган наклонился, схватил ее за ворот блузки. Просунул нож между двумя пуговицами, ловко взмахнул им, срезая верхнюю. Потом еще одну и еще, пока пуговицы не легли на пол. Подцепил ножом лямки бюстгальтера и вспорол их тоже. «Замечательно. Отойди-ка, полюбуйся». Броган сделал шаг назад. Посмотрел на Коллет. «Глянь на нее. Разве она не чудо? Такая красотка!» Броган заставлял себя пялиться на грудь Коллет, хотя видел только слезы, бегущие по ключицам. — «Ты слишком напряжен. Почувствуй музыку. Посмотри на нежную кожу, на дивные изгибы. Ты так долго этого ждал. Целыми днями торчал на чердаке и наблюдал за ней со стороны. А теперь она твоя. Вся как есть. Можешь делать с ней что угодно». — «Да, что угодно. Помнишь, как она тебя дразнила? Как мучила. Девки всегда так делают. Амелия, например. Или Лола. Да вообще тебя предала. Надо отомстить им всем. Показать, что не всякую обиду можно спустить с рук». «Да. Теперь иди к ней». «Хорошо». Броган придвинулся. Занес нож. Музыка заполонила уши. Коллет подняла голову. Сказала что-то, но он не расслышал. «Что?» «Давай быстрее». «Ха! Кем она себя возомнила? Отдает тебе приказы? Ну-ка покажи, кто здесь главный. Режь ее! Кромсай на части!» Коллет, мельком покосившись на нож, снова посмотрела на Брогана. «Пожалуйста», — шепнула она. «Ну же! Режь! Покажи, что ты не шутишь!» Броган поднес нож к ее лицу. «Вот так! Думай про Лолу и Амелию, про своих приемных родителей и одноклассников. Никто не смеет так с тобой обращаться. Нужно всем им преподать урок!» Броган отмер, отошел от Коллет. «Ты куда?» Он выключил приемник. Наступила тишина. Шею вдруг пронзило болью. Свело судорогой, не желавшей отпускать. Броган прижал руку, и на пальце полилось что-то мокрое. Он посмотрел на ладонь, и увидел, как по ней стекают алые струйки. Резко обернулся. Колет сидела на прежнем месте, привязанная к стулу. А рядом с ним, держа в трясущейся руке кухонный нож, стояла обманчиво хрупкая, почти невесомая Элси. Вторник, 18 июня, 2020. Удивительный фейерверк эмоций охватил Брогана. Страх, смятение, гнев, инстинкт самосохранения — все это забилось у него в сознании. — У тебя есть нож! Защищайся! Он шагнул к Элси, но та яростно полоснула его по пальцам. Нож звякнул о пол. Броган пошатнулся. — Забудь про старуху! У тебя идет кровь, надо ее остановить. Он зажал рану, но кровь все равно сочилась сквозь пальцы. Спиной Броган ударился о стену, ноги подкосились, и он упал. Элси встала над ним. Она еле дышала, тяжело и хрипло, лицо перекосило в болезненной гримасе. Старуха тряслась всем телом. На ней был один лишь халат и тапочки, щедро усеянные брызгами его крови. Лодыжки ужасно распухли. Тонкая, будто пергамент, пятнистая кожа, казалось, вот-вот лопнет. — Ты не Алекс! — закричала Элси. — Ты не Алекс! Броган силился что-то сказать, но из горла вырвался лишь хрип. Элси дрожащим пальцем показала на Коллет. «Она сказала, ты убийца, а я ей не поверила. Ты ведь мой сын, ты и мухи не обидишь. И когда она ушла, я могла думать только об одном. Почему она так сказала? Решила, что надо пойти за ней и спросить, зачем она наговорила про тебя столько гадостей, и заодно найти сына. Он ведь единственный, ради кого я живу. Поэтому я ушла из больницы». Спустилась на улицу и поймала такси. Старуха замолчала, чтобы перевести дух. На мгновение Брогану показалось, что она упадет. — Элси! — окликнула ее Коллет. — Развяжи меня, пожалуйста! Старуха не обратила на ее вопли внимания. — Я думала, что приду и вытрясу из нее всю правду. Вдруг она знает, что случилось с моим Алексом. Я позвонила в дверь, но никто не открыл, хотя музыка орала на весь дом. Я взяла с собой слуховой аппарат и очки. Элси сказала это с такой гордостью, что у Брогана невольно дрогнули в улыбке губы. Тогда я заглянула в щель для писем и увидела, что происходит на кухне. Увидела, что ты с ними делаешь. Мой Алекс никогда так не поступил бы. Сердце у Брогана забилось чаще, дыхание стало прерывистым. Организм ощутил нехватку кислорода. Коллет по-прежнему плакала, умоляя ее развязать, но Элси не слушала. Залезла в карман халата и вытащила связку ключей. — Вот что у меня есть! — триумфально объявила она. — Я приглядываю за домом, когда их нет. Пеку им яблочные пироги. Я им помогаю. Не то, что ты. Ты им не помогал. Ты их мучил. А так нельзя. Ты говорил, что жизнь бесценна. Ты мне врал. Лжец! Лжец! Голос сорвался на хрип. Элси выронила нож, схватилась за грудь и качнулась. Подтащила к себе стул и упала на него, по-прежнему не обращая внимания на отчаянные мольбы Коллет. — Элси! — начал Броган, но голос его подвел. — Перед глазами все поплыло. Заплясали мушки. Звуки словно стали тише, потом и вовсе угасли. — Она что, убила нас? — Похоже, что так. — Потеряли мы свои 9 жизней. — Как Митси. — Да, как Митси. Я не хочу умирать. Я тоже. Ты меня не бросишь? Ни за что. Я всегда буду рядом. Хорошо. Я ведь был прав, да? В чем? Те, кого мы любим, причиняют боль, мучают нас. Я пытался тебя предупредить. Да, пытался. Надо было тебя слушать. Уже поздно. Поздно ведь, да? Холодно становится. И темно. Да. Закрой глаза. Мы теперь отдохнем. Боль скоро утихнет. Я тебя люблю. Я знаю. Я тоже тебя люблю. Не говори ничего. Поспи. Броган последний раз взглянул на двух женщин, которым удалось забраться ему в душу, и затих.